все больше возбуждаясь, и она начинала понимать, что горячится он не из-за разговора, а из-за чего-то другого, что произошло раньше. Она убрала щетку в несессер и, сев рядом с Лусио, положила голову ему на плечо и нежно потерлась. Лусио что-то пробурчал, но уже удовлетворенно. Постепенно лица их сблизились, губы соединились. Лусио ласково гладил ее по спине. Нора держала руки на коленях и улыбалась. Он резко привлек ее к себе, обхватив за талию, и стал осторожно опрокидывать на постель. Смеясь, она упиралась. Лицо Лусио наклонилось так близко, что Нора едва различила его глаза, переносе. «Глупышка! Маленькая глупышка! Хитруля моя!» Она чувствовала, как его рука скользит по ее телу, и с каким-то радостным удивлением подумала, что уже почти не испытывает страха перед Лусио. Решиться на это ей было еще нелегко, но страха она уже не испытывала. Венчаться в церкви. Она сопротивлялась, прятала пылающее от стыда лицо, но его ласки несли с собой избавление, пробуждали страсть, перед которой рушились все запреты. «Нет, так нехорошо. Нехорошо. Нет, Лусио, нет, так не надо». Всхлипнув, она закрыла глаза. А в это время Хорхе сыграл Е4. И Персио после долгого раздумья ответил К-Е7. Безжалостный Хорхе обрушил Фа-1, и Персио мог ответить только КПГ-4. Когда белые внезапно пошли ФГ-5, черные дрогнули и растерялись. «Нептун, я погибаю», — подумал Персио, но удачно отступили Г-6. После долгой паузы Хорхе, торжествующе хмыкнув, сделал выпад ФГ4 и с издевкой посмотрел на Персио. Когда последовал ответ КЕ4, Хорхе ничего не оставалось, как двинуть ФЕ5 и объявить мат на 25-м ходу. «Бедный Персио», — великодушно сказал Хорхе, «ты в самом деле зевнул, а потом ничто не могло спасти тебя от поражения». «Знаменательно», — сказал доктор Рестелли, который присутствовал с начала шахматной партии. «Защита Немцовича весьма знаменательна». Хорхе посмотрел на него из-под лобья, а Персио стал поспешно собирать фигуры. Вдали раздались приглушенные удары гонга. «Этот ребенок — выдающийся игрок», — сказал доктор Рестелли. «И я в меру своих скромных возможностей с величайшим удовольствием сыграл бы с вами, сеньор Персио, если вам будет угодно». «Будьте осторожны с Персио», — предупредил его Хорхе. «Он почти всегда проигрывает, но это еще ничего не значит». Зажав в зубах сигарету, он рывком открыл дверь. В первое мгновение ему показалось, что там было два матроса, но неясный предмет в глубине помещения оказался парусиновым плащом, висевшим на вешалке. Толстобрюхий матрос колотил по ремню деревянным молотком. Голубая змея, вытатуированная на его руке, ритмично двигалась вверх и вниз, не прекращая стучать. И какого черта этот медведь колотил по ремню? Он смотрел на Филиппа, который затворил за собой дверь и, в свою очередь, уставился на матроса, не вынимая изо рта сигареты и рук из карманов своих джинсов. Так они испытующе смотрели друг на друга некоторое время. Змея подскочила в последний раз, раздался глухой удар молотка о ремень, не иначе матрос размягчает его, чтобы перетянуть свой огромный живот, и затем опустилась, замерев у края столешницы. «Привет», — сказал Филиппа. Дым от сигареты ел глаза, и, поспешно вынув ее изо рта, он чихнул. На миг все вокруг стало мутно-расплывчатым из-за выступивших слез. Дерьмовые сигареты. И когда только он научится курить их, не вынимая изо рта. Матрос продолжал смотреть на Филиппа с ухмылкой на толстых губах. Казалось, его забавляло, что Филиппа плачет от сигаретного дыма. Медленно, с почти женской аккуратностью, он стал свертывать ремень. Его огромные лапищи двигались, точно мохнатые пауки. «Привет!» — несмело повторил Филиппа, с которого уже слетела вся решимость. Он сделал шаг вперед и посмотрел на инструменты.